Зачем я Ренли поцеловала? Ну, во-первых, заслужил, во-вторых, так надо, я его перевоспитываю. Нет, Гейм, кто не верит, спросите Бинджина. Говорят, что Дилмарт Архимаг, ПФФ. У меня вот Ренли кисками заинтересовался. Я молодец, верной дорогой веду. И пусть все знают, Лианна любит детей. Вообще всех, Тириона, Ренли и Джона Сноу тоже. Одаривание нас продолжалось. Где-то через полчаса кошечка стала скрести деревяху. Это она на лоток просится, пояснил мне Ренли. Отнесите в мою комнату, пусть кто-то из безупречных за ней последит, приказала я. Ренли отправился к гостям, кошка ко мне домой, а народ подофигел. Трогает тут кошку за носик и говорит: мокрый носик, тебе лет сколько, мужика тебе надо, срочно. Если бы я знал, что ты так обрадуешься, я бы сам тебе кошку подарил, признался Роберт. Ты мне и так много чего подарил и еще подаришь. Целуем Роберта в губы, пусть успокоится. В дальнейшем все вернулось к рутине. Просто на мой взгляд гладить котика приятнее и нормальнее, чем кусок металла. Мозг почуял, что начинает тупеть. За исключением Ренли и Тириона я действовала строго по протоколу. Чувствую себя механизмом похлеще безупречных. Безупречным хорошо, хоть на копье опираться можно, а мне, но кое-что мое внимание привлекло. В задних рядах, толпа, афровестеросцев. Лианна зоркий глаз. Сколько мне часов потребовалось, чтобы заметить их? А кто это? Спросила я, указывая на негров. В голове теплились мысли, что это команда ликвидаторов с Южных островов, присланная, чтобы ликвидировать затесавшегося у нас тамошнего беглого принца, нашего нового королевского гвардейца. Но в столь эпичный провал нашей службы безопасности я не верила. Да и те были без оружия, без доспехов и с деревянными ящиками. Тоже коты, а это, начал Роберт, это купец с Южных островов, привез подарки. Я быстро расспросила Роберта. Я знала, что перец, пряности и прочее здесь импортные, в Вестеросе даже на самом юге это, считай, не растет. Про богатого человека могли сказать, что он живет на мешке с перцем. Это очень дорого, совершенно неподъемно для простых. Торговля, в общем-то, налажена. А потом появилась я. Зима в Вестеросе, хрен знает сколько лет подряд. На мой взгляд, нужны витамины. Яблоки – это хорошо, но нужно нечто посвежее и разнообразнее. Так появился запрос на свежие фрукты и овощи, желательно экзотические. Немного, но цены. Ух, какие цены, можно даже бросить пиратствовать. Особенно если учесть, что это у них по цене картошки тут в закупке. Пусть покажут, что привезли, попросила я. Купцов пропустили вперед. Как я поняла, им изначально вообще даже не планировали дать поговорить. Оставь подарок в углу и вали. Ну ладно, мы добрые, можешь постоять при короле и королеве. Вперед вышел один из них и стал доставать всякие там ананасы, стоя за двойной шеренгой нашей охраны. Здравствуйте, ваше величество. Я Эллирас, купец. Смеем предложить вам подарок. Это бесплатно, но если вас заинтересует, готов обсудить регулярные поставки. Тропическое солнце создало сок сахарного тростника, жгучие пряности и такое обилие разнообразнейших ароматов, то не менее щедро оно было и в творчестве превосходнейших плодов. Вот это, бананы, мучнистые и сладкие бананы. С небольших деревьев они свисают светло-желтым пучками вместе с листьями десятифутовой длины, расхваливал свой товар купец. Его прервал Роберт. Банановое дерево, это из волокон которого делается летний трос, который благодаря своим качествам употребляется на военных кораблях для буксиров и швартовов. Он мягок, гибок и плавуч, сказал Роберт. Так точно, ваше величество. А другое дерево красиво раскидывает свои сучья, опущенные синевато-зелеными ланцетовидными листьями, это манго. Плоды его, величиною с грушу, ярко-оранжевого цвета, с косточкой в середине, как у персика, покажутся вам необыкновенно вкусными. Попробуйте и ананасы, зелено-чешуйчатые фрукты с таким содержанием внутри, которое напоминало сбитые сливки с сахаром. Вот он, смотрите, наверное, вы думаете, что это большая кедровая шишка, только с пучком листьев на верхушке. Золотистое мясо его довольно крепко, но оно обладало такой сладостью, в меру смешанной с кислотой, и таким тонким, ни с чем не сравнимым ароматом, что хочется разрезать его на тонкие ломтики и жевать медленно, чтобы продлить удовольствие от еды. Но ни один из описанных плодов не может соперничать с мангустаном. Недаром его называют царем фруктов. Мангустанов можно было есть сколько угодно, и все время не будешь ощущать тяжести в желудке. В каждом из них насчитывалось 5-6 белоснежных зерен, окруженных розовой мякотью. Попробуйте ее, и во рту останется надолго необыкновенный характерный запах фрукта. Природа потратила самый лучший и драгоценный материал на то, чтобы получились эти ядрено-желтые, словно наполненные солнечным соком плоды, настолько они нежны, вкусны, изысканы и тают во рту, как изысканнейшее вино. Тут было еще много чего, кое-что и мне незнакомое. Я позвала Дилмарта, тот спасовал. Тогда на помощь мне пришел Джалаб Харксо. Оказывается, эти водоросли у них во время отлива беднота собирает граблями и ест. А вот это водяной орех, типа нашего каштана. Попросила провести купца через охрану. Хотела посадить его рядом, но он садиться не стал. Он же даже не благородный. Обсудила с ним поставки. Берем все. Причем я здесь не одна такая. Вот смотрите, Китлин тоже будет это есть. И придворные дамы. Да, Китлин, будешь. В каноне в сериале она выглядела плохо. Может быть мискост, может быть возраст, может быть 5 детей. Но нет, собрался жить с ней. Может, витамины ее в форме удержат? Сейчас-то ничего. Роберт отвлекал остальных гостей, а я беседовала с купцом. Да, Джалабхар мне шепнул, что у них там ананасы жрут свиньи и беднота, но это там, а я не Ева с запретным плодом. Мне уже эти яблоки надоели. Алирас аж надулся от жадности. Мало того, что он нашел лохушку, которой можно это все впарить, так еще, таких лохушек тут много. Можно и с леди Китлин познакомиться, и с леди Эшерой. Дорого, ну а что вы хотите, везти фрукты затратно, большая часть портится в пути. Плак-плак, я ему объяснила про моду и сортность товара, что совсем сгнило выкинуть, а что подпортилось сбыть на рынке простым. Это раньше никому не нужен ананас, а теперь все захотят быть как королева. Скажите, Алирас, а ваши корабли идут назад пустые? Спросила я. Корабль, ваше величество. Да, пустой. Так это же большая ошибка. Вы можете их набить картошкой, морковкой и луком и продать их как экзотику у вас дома. Посоветовала я ему. Мне на миг показалось, что у него блеснули глаза. Он уже высчитывал прибыль. Сколько же лохов в этом мире. Вскоре я его отпустила. Больше ничего интересного не было. После импровизированного обеда мы с Робертом и со свитой отправились в септу Бейлора. Волнуешься? Спросил меня Нет. Нет, все прекрасно. Я с Робертом поговорил, все будет хорошо. Конечно, хорошо. Согласилась я. Дальше я чувствовала себя рок-звездой. Ну или папой римским, приветствующим толпу. Врут, что в Королевской гавани 500 000 человек, больше. Или это приезжие, как уточки слетелись на бесплатный хлебушек. Улицы были забиты народом. Люди скандировали имя Роберта и мое. На миг я куда-то улетела. Наверное, так себя чувствуют политики, осознавая победу на выборах, свой триумф, в результате которой они имеют большую аудиторию, хотя по идее должны их оккультуривать. А уж солдат нагнали, больше чем во время битвы на Трезубце. На крышах, солдаты, от Красного замка до септы Бейлора, шеренга солдат с двух сторон дороги. С огромным трудом я справилась с наплывом эмоций. Упиваться властью плохо, да и так же легко, как и славить тебя на свадьбу, они будут радоваться твоему публичному сожжению. Народ за любое шоу, а уж если их бесплатно кормить и поить. Вновь я вернулась в реальность. Было красиво, запахов средневековья не было, морозно. Ну по местным меркам, не для севера. Падал снег, плохо. На севере есть поверье, что снег на свадьбу к браку без любви. Все вы врете, просто зима. Доехали до септы Бейлора. Сооружение внушало. Как местные идиоты смогли такое сделать? Это же не курган скифов и не египетская пирамида, где сверху сечение маленькое, снизу большое. Здесь огромный купол, а тут ни бетона, ни арматуры. Где этот прогрессор? Покажите мне очередного попаданца. До септы я продержалась, а потом мозг опять поплыл, переполнившись ощущениями. Слишком много людей, и звуков, и запахов. Надымили тут, отнять у них ладанки. Так, вернуться в реальность. Тут уже венчание. Верховный септон уже произносит молитвы богам. В местной теологии я была очень слаба, но от нас ничего особо и не требовалось. Я и Роберт дали по 7 обетов, видимо, обращенных к каждому из 7. Септон 7-кратно благословил брак. Спели свадебный гимн. Роль моего отца выполнял Нет, роль отца Роберта Арин. Септон обращается к присутствующим, предлагая назвать причины, делающие этот брак невозможным. Я ждала подлянки. Особенно задержалась взглядами на Джейми и Дилмарте. Вдруг Джейми скажет, что я подсидела Серсию, а Дилмарт, что я ведьма. Теперь смотрим на Неда. Он догадался, что его сестра мертва, а я пришелец из других миров. Честно говоря, я кое-где палюсь, но тут, в столице, никто канонную Лианну не знает, кроме Неда, а он готов списать все изменения в Лианне на ужасы плена у Ригора. Да и изменений не так уж и много. Лианна вообще не любила сладкое, а я ем. Причем она притворялась, что у нее аллергия на мед, а я мед ем. Ну переросла, бывает. Или мед тут, на юге, другой. Она не умела готовить, пыталась, но у нее получалось несъедобно. А нет, пару раз ел мой салат и ничего. Ну и еще Лианна научилась не только ездить на лошади, но и стрелять из лука. А я же тогда, на охоте с Робертом стреляла из рук вон плохо. Лук слишком тугой. Ну или Лианна при Ригоре избаловалась, начала в белоручку превращаться. Да и вообще, я была в перчатках, неудобной одежде. Кроме того, уметь стрелять из лука и попасть в белку на дереве в зимнем лесу – это разные вещи. Но пронесло. Все молчат. Пошел обмен свадебными плащами. «Этим поцелуем я клянусь тебе в любви и признаю тебя моим лордом и мужем», – сказала я. «Этим поцелуем я клянусь тебе в любви и признаю тебя моей леди и женой», – сказал Роберт. Мы поцеловались. У него были горячие губы. Роберт и не думал прекращать. Мне почему-то казалось, что он меня прямо тут разложит. Я не эксгибиционистка. Пришлось мне отстраняться. Септон завершил церемонию, вознеся над головой священный семигранный кристалл и произнес фразу. «Пред ликами богов и людей торжественно объявляю Роберта Баратиона из дома Баратионов и Лианну Старк из дома Старк мужем и женой. Одна плоть, одно сердце, одна душа отныне и навеки, и да будет проклят тот, кто станет между ними». Потом пришлось поприсутствовать на этом же обряде для Станниса. Ну, девушка была довольна. Станнис же, кто его знает, я бы ему поставила диагноз, синдром Альцгеймера, ну или что-то типа этого. Потому что у него нет мимики на лице. Мне интересно, если он себе случайно молотком по пальцу ударит, у него выражение лица изменится. Как ты думаешь, Станнис рад? Спросила я мужа. Просто мне как-то перед Станнисом даже неудобно. Подсунула ему невесту. Ладно, хуже, чем его жена в каноне не будет. Винна Мандерли, отличный вариант. Молодая, симпатичная, богатая, аристократка, девственница. Верит в семерых. Очень сложно было найти северян, что верит в семерых. Невеликий дом, но тоже очень ничего. Флоренты тоже невеликий дом. А сама Селисса Флорент, ну может у нее с другим мужчиной дети живые будут. Хотя, честно говоря, чем больше я думаю о детях Станниса в каноне, ноль живых мальчиков, одна увечная девочка, которая как-то подхватила серую хворь, аналог проказы, только с мистическим флером, тем сильнее я убеждаюсь в заговоре мистеров в каноне. Так что наши параноидальные меры безопасности и пинок под зад Пицелю правильное решение. Селисса, которая тут не присутствовала, ну она ну очень страшная, очень, ничего, как-нибудь проживет. Смеху ситуации добавляло то, что лорд Мандерли взял ее на работу во дворец, прошла по итогам собеседования. А что ей делать? Желающих на ней жениться нет. Вот, работает. Я бы вообще использовала ее как основание для смягчения законов о содомии. Типа судит мужика за гейство, а он судью спрашивает. Вы Селиссу Флорент видели? Судья чешет бороду и говорит одно слово. Оправдан. Думаю, да. Он хмурит брови так, как будто доволен, ответил Роберт. Да что же это такое? Проклятая совесть. Кыш, уходи. Перед Винной тоже неудобно, я ее вообще девчонкой воспринимаю, надо будет потом поговорить с ней, довольна ли она мужем, а то вдруг ляпнула сгоряча, если нет, накапаю на мозги Роберту или Неду, пусть они повлияют на Станниса. Мы пошли назад к карете, мой плащ не доставал ему до колен, а его сильно мешал мне ходить, путаясь под ногами, но я опиралась на мужа, чтобы я еще раз туфли на платформе одела, в карете хотела переобуться, но решила Роберта лишний раз не соблазнять. Да, карета с открытым верхом. Просто он смотрит на меня такими глазами. Оптимистка бы сказала влюбленными, но я думаю похотливыми. Давай так, секс в карете оставим на будущее. По крайней мере, пока не потеплеет и не будет свидетелей. Без приключений мы доехали до Красного замка. Там начался пир, переходящий в бал. Кого стоило пожалеть, это поваров. Королева любит со вкусом и поизысканнее, король, мясо побольше и поподжерестее. Вывод, олень в шоколаде. Они реально запекли оленя целиком. в специально сделанной для этого печке. И шоколадная корка. И ведь олень это так, изюминка. Много еще каких блюд тут было. Ну и торт, огромный. И со съедобными гербами. Съедобные фигурки оленя и волчица там. Это что, по мнению кондитера, я сучка, в смысле самка-волка? Ладно, я сюда не думать пришла. Ем только после дегустаторов. Вообще, я поняла свое предназначение. Сделать жизнь простых вестеросцев лучше. Ведь во дворце лучше, чем вне дворца. Сытнее, богаче, теплее. Значит, чем больше у меня будет слуг, охраны и дегустаторов, тем лучше народу. У меня даже квоты для инвалидов есть, мои глухие служанки. А уж безупречным как повезло. Они могли попасть к какому-то маньяку или садисту, а тут так, то с детьми снеговика лепишь, то за кошкой лоток выносишь. Ладно, хуже Серси я не буду. Мы ели, и ели. Чтобы еда утрамбовалась, я танцевала. Мы ведь это все не съедим. Ладно, не съедим, так хоть понадкусываем. Поели, потанцевали, поели, потанцевали. Чтобы еда равномерно утрамбовывалась и перемешивалась, пришлось мне танцевать в туфлях на платформе. Я демонстрировала грацию медведя, наверное, я из дома мормонтов. Мой герб медведь, больше косолапости. Проклятые неподъемные туфли. Роберт мужественно переносил, как я топчу ему ноги. Идти переобуваться не хотелось, пока все нормально, ноль покушений, не сглазить. Но я помнила, где я, это игра престолов. Только я уйду, начнется маскарад и Роберт трахнет какую-то Серсию, а потом скажет, что думал, что это я. И фиг с ним, что маскарад не планировался. Поэтому, как в фильме ужасов, держимся вместе в ярко освещенной области. Хотим в туалет, но терпим. Я уже почти весь день терплю. Мало того, что платье непрактичное, обувь неудобная, так еще плащ огромный, в него меня можно запеленать как Джона Сноу в пеленку. А брачный плащ снимать нельзя, традиции. Так что улыбаемся и машем, танцуем с Робертом. Я поняла, почему у них тут нет разводов, вторую свадьбу пережить нереально. А еще это капец как дорого. Заиграла песня «Снял король корону», «Королева», «Башмачок». Гости начали что-то орать про провожание. Никакого провожания. Никто кроме мужа ко мне не притронется. Сказала я. Во-первых, я брезгливая, а, во-вторых, вдруг у кого яд на руках или кинжал в рукаве. Ты серьезно? Спросил меня Роберт. Да, ответила я. У нас никакого провожания. Я сказал. Проорал Роберт, стукнув кулаком по столу. Народ мгновенно умолк. Чудо. Слова одни и те же, но Роберта послушали. Думаю, если бы я кулаком стукнула, народ бы либо со смеху упал, либо не заметил бы. Я наблюдала, как Станиса и Винну потащил в их покой гости, срывая с них лишнюю одежду. Мы же отправились с Робертом сами под охраной. Ты просила охрану из безупречных, но люди вообще такого не поймут, пояснял мне Роберт, когда мы были одни в коридоре. Ну как одни, с охраной. Все белые плащи собрались здесь. Почему-то когда я вижу Джалабхара, нашего летнийца, в белом, мне хочется рассмеяться. В голову приходят тупые ассоциации, никогда еще глубоко внедренный в Ку-клукс-клан агент негритянского сопротивления не был так близок к разоблачению. Селми и другие королевские гвардейцы постоят на страже, пояснил мне Роберт. Так, я брала одного Роберта. Это что за акция? Берешь одного мужика, еще семь в подарок? Мне такое не предлагать. Заверните мне одного, но чтобы за всех справлялся. Охрана, то есть мы будем трахаться, а они под дверью стоять? В каком году придумали неприкосновенность личной жизни, прайваси и все такое? А, вспомнила, у королей и других больших шишек ее и никогда не было. Главное Роберта не назвать случайно Рейгаром, а то смеху будет. Дилетанты они тут все, никаких имен, любимый, дорога и прочее, чтобы потом не переучиваться. Комнаты проверены, змеи яда нет, спросила я Селми. Проверены, и мною, и безупречными. Ваша кошка пока побудет в ваших старых покоях, завтра с утра ее принесут, ответил мне Баристан Отважный. Мне его даже жалко стало. Лучший воин, великий мечник, Баристан Отважный, лорд командующий королевской гвардией, пятый десяток годиков. И что, то под кровать заглядываешь, то кошку таскаешь. Сир Баристан, проверьте лично еще раз, а мы пока постоим снаружи комнат, попросила я. Я с Робертом стояла под дверью. Очень хотелось искупаться и спать. Я очень устала. А народ, как назло, медленно проверяет комнаты. Хочу баиньки, как Джон Сноу. Он мимо этого цирка сегодня прошел. Но на Роберта меня должно хватить. Мужик долго терпел, да и я сама не против. А потом, медовый месяц. Понимаю, что хорошо бы отдохнуть после захвата драконьего камня и после победы на Великом Совете, а еще лучше после уничтожения белых ходоков, но я натерпелась достаточно покушений на себя. Буду валяться с Робертом в кровати до обеда, а дела пусть нет разгребает. Отпуск. Отпусти и забудь. Стыдно ли мне? Ну, нет, после Великого Совета собрался домой, там отдохнет, а я буду это все пожизненно разгребать. И я честно думаю, как Неду премию выдать, а это ой как непросто, ему даже зарплату сложно всучить. Все прошло подозрительно тихо, даже никого не убили. Меня это пугает. Это же клятая игра престолов. Все здесь мотыльки, что жаждут самоубиться. В каноне Роберт был алкашом, Серсе, горделивой стервой. Но я уверена, что если бы Серсе надела белье посексуальнее, разрешила бы Роберту называть себя Лианной, измазалась бы вся вином, ждала его в кровати в охотничьем домике, то Роберт бы от удивления упал, ударился виском о кровать и умер. Но я это предусмотрела. Они у меня всю мебель в наших комнатах переделали, теперь она без острых углов. Так что я надеюсь, что все будет хорошо, что я зря эпиляцию делала. Восковая эпиляция, это было больно. А уж какие у Дилмарта были глаза, когда я ему велела методику шугаринга разработать, чтобы волосяные луковицы с тела навсегда удалять. Думаю, они смогут сделать пасту из растопленного сахара, они ведь не клинические идиоты, просто варвары. Я им объясню разницу между эпиляцией и депиляцией. Все безопасно, можете заходить, сообщил нам Силми. Мы с лордом Мормонтом все проверили. Я и Роберт зашли в королевскую спальню. Глава 48. Первая брачная ночь. Едва мы оказались одни, у Роберта просто в хлам снесло крышу. Глаза стали совсем бешеные. Я-то всерьез рассчитывала сначала поговорить, потом зайти к себе в спальню, позвать служанок, чтобы они с меня платье сняли. Роберт не проявлял признаков сознания. Он целовался, обнимался, освобождал себя и меня от одежды. А я всерьез рассчитывала на комплименты в духе «ты отлично выглядишь». Да, это тебе не Риегар. Естественно, я была совсем не против секса, но я не предусмотрела совсем простую вещь. От свадебного плаща удалось избавиться легко, туфли я отбросила с физическим наслаждением, только вот платье так просто не сдавалось. Его на меня одевали служанки, тут застежки и завязки, я сама не сниму, да и двум служанкам тут на полчаса работы. Понятно, что звать служанок сейчас глупо, но Роберт не стал мелочиться, просто рвал ткань. Я, честно говоря, к такому напыху была совсем не готова. А что я, собственно говоря, ждала? Есть молодой мужчина с зашкаливающим уровнем тестостерона и желания, на которого свалилось длительное воздержание, а теперь и брак со своим объектом страсти, а теперь, после свадьбы мы совсем одни. Тут у любого мозги откажут. Роберт закончил с нашей одеждой, а я пребывала в легком ступоре. В спальне было тепло и относительно светло, горели свечи. Голый Роберт впечатлял. Без одежды еще лучше, чем в одежде. Он находился в отличной форме, я разглядела все 8 кубиков пресса. Между ног тоже все выше всяких ожиданий. Я судорожно пыталась найти в нем хоть какие-то нелады, но единственное, что нашла, волосатость выше среднего, особенно в паху, под мышками и на ногах, но я никогда не считала это проблемой. Странно, ни я, ни Лианна никогда по качкам не сохли. В ступоре я была по двум причинам. На самом деле я проанализировала слова Неда, про то, что он поговорил с Робертом и предположила, что он попросил Роберта со мной не спать, если сама не попрошу. А что, сестричка бедная жертва изнасилования, надо с ней помягче. Я уж приготовилась Роберта уговаривать, а тут вон оно как. Но главное не в этом. Я была абсолютно уверена, что у меня прямо сейчас начались месячные. Как? Я же следила за календарем. Даже с учетом сдвига свадьбы мы не должны попасть на мои критические дни. Роберт время терять не стал. Он схватил меня за талию и посадил на хрен, удерживая двумя руками за ягодицы, осыпая лицо поцелуями, а я стала ему отвечать. «Роберт, ну не так же сразу. У Лианны была дурная привычка кричать во время секса. Я же всю жизнь была тихой, ни к чему соседей по подъезду информировать о своей личной жизни, но сейчас прямо с трудом удержалась. Ладно, Роберт, ты первый начал, в это можно играть и вдвоем». Я стала осыпать его лицо поцелуями, пытаясь поймать ритм тазом. «Помедленнее, Роберт, тебе достаточно сосикой двигать, а мне приходится всей нижней частью работать». Очень быстро я деградировала до уровня Роберта, сознательная часть разума отключилась. Через некоторое время по телу Роберта пошла судорога, и он упал спиной на кровать. «Ох, Лена!» – прошептал он. «Мне же было не до этого. Я пыталась прогнать удовольствие, потому что секс во время месячных – очень плохая идея. Во-первых, я не люблю кровь, а во-вторых, здесь же антисанитарное средневековье, еще какую заразу через кровь подцеплю, так что нет». Но элементарная проверка рукой у себя между ног показала, что это не кровь. Я просто так возбудилась. Ни один Роберт слишком долго воздерживался. Поняв, что нам ничего не мешает, я решила не сдерживаться и оседлала Роберта. Он схватил меня за грудь руками, я же пыталась поймать ритм. Некоторое время это не удавалось, мало того, что я скачу, так Роберт еще сам двигается и ни разу в мой ритм не попадает. Ладно, пусть сам двигается. Стало легче, вскоре Роберта догнал очередной оргазм. «Эй, Роберт, а как же я? Я не успеваю. Что за чемпионат по скоростной стрельбе? Надо сменить позу. Может быть, когда мы пытаемся двигаться вдвоем, то получается диссонанс и не очень. Классика». Перешли на миссионерскую позу. Мне удалось расслабиться и не мешать Роберту. В этот раз кончили и он, и я. «Это что, мне для счастья просто нужно изображать бревно?» «Да, Роберт, ну у тебя и запросы. Просто невозможно угодить, лежи бревном и жди, пока будет хорошо. Нужно это проверить». Перешли на вариант по собачьи. Я опасалась подлянки, что Роберт возьмет меня за волосы или придушит слегка, любя. Ну или он не в курсе, что я против анального секса. Обошлось. Роберт отрабатывал как отбойным молотком, а ягодицы, доставшиеся мне в наследство от Лены, уберегли меня от производственной травмы. Зато я догнала и перегнала Роберта по количеству оргазмов. Но надо передохнуть, это да, у меня уже локти устали. А Роберт ничего, бодрячком, только вспотел слегка. Меняю позу, у меня круги перед глазами, наверное, держать голову ниже задницы было плохой идеей. Я легла на бочок и хлопнула себя по ягодицам. Роберт намек понял. Я честно словила два оргазма, а Роберт один. У Роберта наконец-то сбилась дыхалка, и он лежал чуть сбоку, гладя мне спину. И тут я поняла, все, я больше не выдержу. Я слишком долго терпела на этой клятой свадьбе. Очень хочется в туалет. «Роберт, мне срочно нужно в туалет», — сказала я и стала, пошатываясь, вставать. «Хорошо, я подожду», — ответил Роберт. Я, не одеваясь, рванула в другую комнату. «Быстрее, а то Роберт узнает, что такое золотой дождь. Это не тот прогресс, который я хочу принести в средневековье». Я добралась до ночного горшка. Кайф. Целый день терпела. Накрыла крышкой, слуги уберут потом. «Ух, ты, а это что тут рядом? Ванна». Пальцем потрогала водичку, тепленькая. «Хочу купаться». Быстро сполоснулась, смыла косметику. Вылезла, голая повертелась перед зеркалом. Симпатичная, не толстая и не худая. Платье мне подгадило, пару синяков на теле есть, на шее хорошо заметная полоса, будто меня душили. Это только в порнухе можно рвать одежду, при этом телу, на которое надето, не достается. Но Роберт тут не виноват, это я непрактичное платье выбрала. Да и ноги после танцев болели, это что, тоже Роберт? Я оценила свой внешний вид. Ничего так, даже растяжек нет, и не скажешь, что рожала. Шрамик от того, как меня зашивали после родов, маленький и незаметный, это надо мне лицом в лобок тыкаться и специально разглядывать. Но с волосами на интимных зонах надо что-то делать. На свадьбу я прошлась воском, чуть не посидев при этом. Больше не хочу. По идее, здоровьем короля и королевы должен заниматься лично великий мистер, но у него полно важной работы. Я бы и сама справилась, но безопасных бритв тут нет. Придумать, или пусть опасной бритвой безупречные бреют. Безупречный спа-салон, Лена. Раздался стук в дверь, подкрепленный голосом Роберта. Я тебя уже полчаса жду. Сейчас выйду, ответила я. Ложись, я мигом. Я же задумалась. Лена с Ригаром устраивала еще те секс-марафоны. Регулярные оргазмы неба в алмазах прилагаются. И никогда никакого дискомфорта. У меня же в той жизни бывало, что вроде бы хороший секс, а на следующий день жжение между ног, то есть было лишним. Но у меня тело Лены, да и давно не было, так что продолжаем. Завернувшись в полотенце, я вышла. Роберт лежал в кровати. Я перешла в наступление, то ли он за полчаса успел остыть, то ли четыре камшота подряд уменьшили его желание. В этот раз Роберт продержался довольно долго. Интересно, а это нормально? Мужик кончает, а хер не падает? После очередного захода я принудительно отправила Роберта купаться, а сама лежала на кровати и думала. Внешне меня Роберт устраивал, потенция, выше всяких похвал. Но я не могла назвать его хорошим любовником или даже просто любовником. Причем я не просила чего-то сверхъестественного. Просто начинай медленно, заканчивай быстро, начинай неглубоко, потом, по мере моего возбуждения, глубже. Не чувствуешь партнершу? Ну хоть считай про себя. Роберт владел в совершенстве лишь одним приемом. Сразу на всю глубину на максимальной скорости, пока сам не кончишь. И меня удивляло только то, почему у меня нет дискомфорта или боли от такого стиля. Я, честно говоря, и подумать не могла, что мужика, у которого 8 внебрачных детей, вроде бы больше, но после 8 я бросила считать, нужно учить, как обращаться с женщиной. Варианты: Роберт все может и знает, просто у него так давно не было, что он себя не контролирует. Возможно. Второй: Роберта можно считать девственником. Нет, он спал со многими женщинами, но он спал с ними пьяный, и просто не помнит, что делал. То есть секс для Роберта, это коллективное бессознательное. Сегодня вообще был его первый осознанный секс. Ну и третий вариант, он правда не умеет. А что, он лорд, спит с простушками. Она что ему посмеет что-то сказать? Зубы не выбили, плетей не дали, кланяйся его благородию, бери деньги и вали, уходя зови следующую. В любом случае выходило вполне убедительно. А еще у меня была гипотеза относительно мозга Роберта, основанная на эмпирических действиях. Сначала он стонал, мычал и рычал, но раз кончил, смог назвать мое имя. Кончил 5 раз и уже говорит предложениями. А если мы продолжим секс, он к утру спроектирует космические корабли. Я даже обоснование придумала. У мужчин при эрекции кровь поступает к пенису, но количество крови в организме не меняется. Значит, мозгу достается меньше. То есть думать может только полностью удовлетворенный мужик. Роберт вышел из ванны без полотенца и опять начал ко мне приставать. Воистину на турнире не соврали, железный человек. Не знаю, как Лианна не разглядела его главное достоинство. «Роберт, я хочу, чтобы ты кое-что для меня сделал», — попросила я. «Говори», — ответили мне. «Я похлопаю в ладоши, а ты в ритм похлопай за мной, хорошо?» — попросила я. «Ну давай», — согласился он. «У меня была очень простая идея. Если он слышит ритм, значит, по идее, его можно научить двигаться в такт, как мне нравится. Просто такой необузданный секс, как сейчас, сойдет, но если регулярно без прелюдии и сразу на максимум, это будет больно. Мне больно, ему то без разницы. Мне такое не нужно. Если окажется, что он не обучаем, то секс раз в месяц, остальное, вместе раз в день мастурбируем». Роберт отбивал за мной хлопки один в один. «Обучаем. Фух, пар выпустит. Попробую его научить, как мне нравится. Как мне такой мужик случайно достался, не знаю, но я его не упущу. Только вот кое-что проверю». Я его облегченно поцеловала. Мы обменивались ласками руками. В дверь постучали. «Ваше Величество, звали?» Услышала я через дверь чей-то голос. «Пошли нахрен», — ответил Роберт. Тут я вспомнила, что там вообще-то группа поддержки, охрана, и как они должны воспринять хлопки. Король их зовет. За этими мыслями я прекратила ласкать Роберта руками. Роберт разозлился. «Сейчас я этим придуркам задам», — проорал Роберт и голый направился к двери. «Нет, а вдруг они в следующий раз не откликнутся, когда я буду звать, а меня тут убивают?» Я догнала Роберта у самой двери. «Благодарю за бдительность», — проорала я им. «Роберт, я что-то просто устала. Завтра продолжим. Пошли спать». Мне удалось добуксировать Роберта на кровать, благо он не сопротивлялся. Я уложила его на спину и легла ему головой на грудь, чтобы он точно никуда без меня не убежал, например, разносить охрану. Все было прекрасно. «Роберт, мне очень понравилось. Давай спать. Завтра продолжим». Роберт меня поцеловал и мы легли спать. Глава 49. Первое брачное утро. Проснулась я вопреки своим планам рано. Во всем виноват Роберт, положил руку мне на грудь. И все бы ничего, но вес. Проснулась я от того, что дышать тяжело. У меня уже такое бывало. Прилегла как-то прилечь, мне на грудь котик залез. Я подумала, что фиг с ним, пусть полежит. Так и заснули. Тогда я проснулась от того, что тяжело дышать. Сейчас было то же самое. Со здоровьем было все нормально. После танцев сильно болели ноги. Но проснулась я не поэтому. Болела грудь, причем не сиськи, а именно грудная клетка. Как будто мышцы перетрудились. У него рука весит сколько и сколько мы так пролежали. Было светло, скорее всего, раннее утро. Мне хотелось разбудить голову Роберта и пойти на второй круг. Но, я же не девочка. Я знаю, чего на самом деле хотят мужчины и боятся себе в этом признаться. Я подошла к Роберту, наклонилась над его головой и тихо прошептала: «Спи сколько хочешь», и сама укрыла его одеялом. А что, спать, жрать, трахаться? Сферический мужик в вакууме. Именно в таком порядке. Есть еще выпить, но будем считать, что у меня Роберт закодированный. Мне надо сходить в туалет, сполоснуться и найти слуг. Накинув халатик, я из спальни Роберта через дверь зашла в свою спальню. Дошла до входной двери, постучала в дверь. «Есть кто?» – спросила я. «Так точно», – ответили мне мужские голоса. «По идее, это стражники из Баратионов или кто из Королевской гвардии. Король еще спит, а я уже проснулась. Позовите мне моих служанок. Есть хочется, переодеться и искупаться. Котик нужен?» – спросил меня голос Силми. «Потом, еще Роберт разбудит. Лучше принесите мне ту книгу, которую мне Тирион Ланнистер подарил». Вскоре дверь открылась и завели двух моих служанок и двух обычных девушек, вместе с тремя безупречными. Меня переодели, искупали, принесли поесть. Потом я с книгой Тириона вернулась к Роберту, присела у окна и стала читать. «Так, начинаем». Книга была большой, тяжелой и богато украшенной. Отдельным жанром искусства был переплет. Позолоченный, рифленый, да, умеют красивые вещи делать. Я принялась читать. Жизнеописание Алисаны Таргариен, рожденной в 36 году от завоевания Эйгона, умершей в 101 г. от завоевания Эйгона. 64 полных года жизни, по местным меркам очень солидно. Читать долго, давай хотя бы пролистаю, тут же есть оглавление. Так, деяние, отмена права первой ночи. Молодец, за это тебе огромный плюс в карму, до такой степени огромный, что не буду обращать внимания, что ты была за родным братом замужем. Что еще интересного? Передача ночному дозору нового дара. Как мне подсказывала память Лианны, земля на сколько-то лик южнее стены принадлежит ночному дозору. Так было со времен основания ордена. Алисаны же еще земли ночному дозору добавила, новый дар. Смысл, чтобы крестьяне оттуда кормили ночной дозор. Работало это так себе, климат ужасный, снег летом, набеги одичалых. Желающих селиться особо не было, народ старался свалить оттуда подальше, даже невзирая на налоговые льготы. Да еще тут натуральное хозяйство. Короче, народ кое-как кормил себя и обеспечивал ночной дозор шлюхами, но какие-то поставки были, и то-то спасибо, но в основном дозор клянчил у лордов и казны. Что еще? Она пыталась продавить идею женщин-мистеров. Молодец, но у нее не получилось. Почтенные бородачи улыбнулись, согласились, и реформа не была завершена до смерти королевы, а там все забыли. Идея женщин-мистеров интересна, но тут кто угодно не справится. Да зачем целибат на умнейших людей вешать? Их размножать надо. Так что мой план лучше. В столице берем дом, а там мистер-учитель учит в рамках реального училища. В основном мужиков, но уже, моей милостью, готово три женские специальности. Повитуха, типа акушерки, секретарь-бухгалтер, типа тех, кто во дворце с лордом Мандерли, и нянька, нянька не в смысле дай ребенку сиську и подуй на бобо, а научи ребенка читать. Так что это сдвинем. Ну еще королева пыталась уравнять права на корону своих детей мужчин и женщин, даже поругалась с королем, но, не получилось. Увы, это нереализуемо. Точнее, для этого надо сделать много вещей. Что-то сделать с женской смертностью во время родов, а то готовишь наследника 10 лет, а вдруг она во время родов помрет. Мужик понадежнее. Что-то сделать с армией, нет, я думаю, женщина, умеющая пользоваться оружием, будет наравне биться с мужчиной той же весовой категории, но потеря формы во время родов и ухода за детьми, трудности с контрацепцией, да и в возрасте за 30 я однозначно поставлю на мужчину. Кроме того, я совершенно уверена, что женщин как Роберт, 2 метра, 8 кубиков пресса не бывает. Так что без медицины, без контрацепции, без нового оружия и без изменения отношения общества женщина-королева так и будет курьезом или чьей-то марионеткой, не способной на свою политику. Так что правит Роберт и нет, только они так заняты, поэтому приказы я пишу под их диктовку. Но меня интересовала в первую очередь ее личная жизнь, потому что я планирую детей, возможно, даже в этом году, и я хочу понять, какова младенческая смертность в условиях дворца. Ищем, листаем, итоги жизни. Так, что, 13 детей, вы с ума сошли? Я-то думала, я со своими 5 в планах слишком сильно размахнулась. Так, успокоиться, читаю по порядку. В молодости была отличным лучником и охотником и любила летать верхом на своем драконе в самые отдаленные части королевства. Я тоже так хочу. Благо полдела сделано. Лианну научили стрелять из лука. А вот в это не верю. Никогда не болела. Я бы посчитала это бредом и пропагандой, но на мой взгляд проще сделать организм, что не болеет, чем несгораемый по типу неопалимый Дейнерис. Тут в чем дело? Таргариенская доктрина исключительности. Если совсем вкратце, мы от крови дракона, ближе к богам, чем к людям. Я посчитал это обычной пропагандой, только вот первые поколения таргариенов и правда не болели. Ни Игон Завоеватель, ни его жены, ни его дети. А вот потом да, измельчал народец. Варианты, ложь, почистили летописи. Или эта сила угасла при разбавлении крови, иммунитет ослаб. А я бы хотела не болеть. Сейчас вроде бы все хорошо, но мало ли. Но что-то не припоминаю у себя в родне таргариенов. Ладно, читаем дальше. Тьфу, брак с родным братом. Встала, мысленно отплевалась, сделала пару кругов по комнате. Зачем? Что, других мужчин нету? Или это по расчету, чтобы драконы из семьи не утекли? Блин, в моем мире аристократия доигралась до вырождения и гемофилии, но даже им хватило ума не женить родных братьев и сестер. Кроме того, в Европе была куча государств, но тут-то нет. Ладно, читаем дальше. Перелеснуть, мне интересно, что за покемонов она нарожала. Вот, раздел дети, читаем. Первый ребенок, мальчик, Эйгон, родился в 52 года от завоевания Эйгона. Умер через 3 дня после рождения, жалко. Но мораль проста, нечего рожать от родного брата в 16 лет. Второй ребенок, девочка, Дейнерис, родилась в 53 года от завоевания Эйгона. Умерла от дрожи, как я поняла, лихорадки, в 60 году. Это тот самый случай, который доказал, что таргариены тоже болеют. Ну уже прогресс. Родила в 17, ребенок прожил в сотни раз больше первого. А если бы родила в 18, или в 21, может быть дожил до совершеннолетия? Так, на листочке напишем, поискать эффективное жаропонижающее. Дилмарт займется благотворительностью, натренируется на бедных, как лечить правильно. Благотворительность. Читаю про детей Алисаны дальше. Третий ребенок, мальчик, Эймон, родился в 55 году от завоевания Эйгона. Наследник Железного Трона, погиб в 92 году от случайной стрелы в конфликте с пиратами из мира. Вот, ведь может, родила в 19 лет и ребенок умер в 37 взрослым, от стрелы в глаз, так что вины матери тут нет. Так, с этими родами раз в год надо завязывать. Я посмотрела на спящего Роберта. Я теперь замужняя женщина. Занимаюсь сексом с мужем. Вообще не предохраняюсь. Причем не уровня презерватив или лунный чай, а даже нет уровня, он кончает мимо. Вопрос беременности, вопрос времени. Лианна уже рожала, чуть не померла. Надеюсь, в этот раз будет лучше. Но как рожу, без разницы, мальчик, девочка, начинаю предохраняться. И года 3 ко мне с новыми родами не подходите. Я лучше буду рожать одного раз в 3 года, чтобы он точно выжил, чем одного раз в год, чтобы выжил из 3 один. Когда из 3 детей выживает один, это не тот опыт, который мне нужен. Я села за книгу дальше. 13 детей, с ума сойти. У нее под конец жизни зубы остались. Четвертый ребенок, мальчик, Бейлон, родился в 57 году от завоевания Эйгона, был десницей короля, умер в 101 году от завоевания Эйгона, а умер-то как, 44 года это не тот возраст, когда здесь мужик должен подыхать от старости. Вот, нашла, в 101 году, на охоте в королевском лесу, Бейлон пожаловался на боль в боку, по возвращении в Красный замок боль усилилась, а живот раздулся и затвердел. Великий мистер Рунцитер сумел немного сбить жар и облегчил страдания больного маковым молоком, но Бейлону становилось все хуже. На 5-й день болезни принц скончался в башне Десницы. Отец сидел у его ложа и держал его за руку. Вскрыв тело, Рунцитер объявил, что умер он по причине разрыва кишечника. Хм, я конечно не медик, но у меня мать была медик, пыталась меня затащить в свою профессию, но я кровь не люблю. С высочайшей долью вероятности могу поставить предположительный диагноз – аппендицит. А Роберт жрет всякую дрянь. Вдруг у него тоже здоровое питание, а не пошлет ли он меня, или не хватит сил на отварной каше молот поднять и враги убьют. Пусть Дилмарк тренируется на простых аппендицит вырезать. Инструменты простерилизует, наркоз. Мак тут есть, маковое молоко тоже, если что, и из-за границы дурман привезут, вопрос в дозе – чтобы срубило сразу до состояния полного наркоза. Так что удачи ему. Назвался великий мистер. Работай. Запишем это на листочек. Наркоз, аппендицит, стерилизация инструментов медика кипячением. Но лучше до этого, конечно, не доводить. Я уже велела им найти мне минералку, в смысле, подземные целебные воды. Пусть ищут. По идее, это хоть как-то должно лечить язву желудка и прочее. Ладно, продолжаем просвещаться. Пятый ребенок, девочка, Алиса, родилась в 60-м году от завоевания Эйгона. Жена своего брата Бейлона, мать Визириса, демона Эйгона, умерла в 84 года. Я закрыла книжку. Это что, я в свои 17 потеряла 2/3 жизни, одного уже родила, сейчас рожу второго, а после третьего в гроб, в 24 года, не хочу. Внезапно я поняла, мысль не трахаться, чтобы не рожать обрела невероятную привлекательность. Вестерос, лучшая реклама нетрадиционного секса, без детей с гарантией. Надо что-то делать с медициной и с контрацепцией. Роберту надо, пусть Роберт и рожает. Я в том мире в 24 года была молодой и незамужней, без детей, а тут Алиса, принцесса, как я поняла, бой девка, что с мужиками вровень сражалась, многодетная мать в гробу. И что толку, что принцесса? Гроб от этого мягче, хотя какой гроб? Таргариены своих мертвых сжигали на похоронном костре, зажигая драконом. Хотя, может быть, все не так и плохо, нечего было с братом трахаться, я же не такая, мне ничего не грозит. Грозит. Опыт Лианы, смерть по итогу рождения Джона Сноу показывала, что грозит. Дети у нее, Алисы этой, хоть нормальные были, читаем. Эйгон умер, не дожив до года. Демон порочный принц, Визирис правил по итогам Великого Совета, последний всадник Балериона. После его смерти гражданская война и танец драконов. Обалдеть. Что-то у них слишком часто после смерти короля гражданская война. Ладно, читаем дальше. Шестой ребенок. Девочка. Мигель. Родилась в 62 году от завоевания Эйгона. Умерла в 96-м. В детстве Мигель была доброй, ласковой, необычайно способной девочкой. Она любила бегать за своей старшей сестрой Алисой, что раздражало последнюю. Была очень благочестивая и всю свою жизнь посвятила вере. А вот это вообще не поняла. Отдавать своего ребенка в монашки, чтобы она ухаживала за больными, подцепила серую хворь и каменея умерла? Принцесса-санитарка, вы в своем уме? Или она очень сильно провинилась? Пыталась папашу отравить и ее в монастырь сослали? Ну нафиг. Никакой религиозной литературы для детей. Никаких сект. Поехали дальше. Седьмой ребенок. Мальчик. Вигон. Родился в 63 году от завоевания Эйгона, умер в 101 или позже. Это как? Обалдеть точность. Вы что, не знаете, когда умер сын короля? Нужно поподробнее прочитать. Вигон отличался от старших братьев как ночь ото дня. Другие дети и кое-кто из придворных находили его угрюмым. Не будучи трусом, он не любил военных забав и предпочитал сидеть в библиотеке над книгами. Занимался алхимией, астрономией, математикой и прочими тайными науками. Господи! Какие идиоты, математика рядом с астрономией и алхимией и все, тайные науки. Но про него хоть было интересно читать, не то, что умерший в 3 дня от роду первенец. Вот что надо было экранизировать, а не «Игру престолов». Как по мне, парень выделился тем, что не стал жениться на сестре, чем сразу же у меня заработал море очков репутации. Таргариен не инцестник, господи, я уже хочу про него прочитать до конца. В раннем детстве Вигон ладил со своей на год младшей сестрой Дейлой, и казалось вполне естественным, что с годами они поженятся, в смысле, казалось автору книги и всем современникам. Но дети росли, и всем становилось все яснее, что они не такая уж хорошая пара. Вигон не питал к сестре нежных чувств и никогда не искал ее общества, а Дейла побаивалась угрюмого брата, которому книги нравились куда больше, чем игры. Он находил ее глупой, она его злым. Со временем их взаимная неприязнь усилилась. Это сделалось особенно явным в 73 году, когда Вигону сравнялось 10, а Дейле 9. Новая фрейлина королевы спросила принца в шутку, когда же будет их свадьба, и Вигон, вздрогнув как от пощечины, заявил в присутствии половины двора, что не женится на неумеющей читать сестре. Расстроившись, Дейла выбежала из комнаты, а Алиса вылила Вигону на голову кувшин вина, чтобы привести его в разум. Но ему было все равно. Родители после этого решили подыскать Вигону другую невесту. Первым делом подумали о младших принцессах, 6-летней Сире и 2-летней Визере, но Вигон на них даже смотреть не хотел. улет. Рейгар был женат не на сестре, но папа просто не смог ему сестричку найти. А здесь же, Таргариену предложили сестричку, он отказался, потом ему предложили других сестричек, а он опять отказался. Невозможно, я прервалась, идиоты. На полном серьезе женить 9-летнюю девочку на родном 10-летнем брате, а когда он отказался предложить 10-летнему мальчику 6-летнюю невесту, которая его родная сестра, или 2-летнюю, тут у кого хочешь крыша поедет. Причем не только у детей-участников, но и у зрителей. Единственный нормальный человек в семье был, который не хотел на родной сестре жениться. А родители, нет бы сказать, подождем пока вырастет, может себе сам кого найдет, если нет, ну тогда ему что-то подберем. Дети они же разные, кто только поржет на жених и невеста, кто в морду даст, кто заревет. А мальчик, если книжный, вообще может быть чувствительным интровертом, а уж девочка, тут воспитывают так, что единственное предназначение женщины – выйти замуж и рожать детей. Муж хороший, молодой, красивый, любящий, тебе повезло. Нет, терпи, может твоим детям повезет. От женщины требуется безупречное происхождение и девственность на момент брака. И тут ее грубо отшили. Естественно, девочка просто в шоке и ужасе. Знатность есть, принцесса, девственность тоже есть, 9 лет. И она даже родному брату не нужна. Где права ребенка? А... Точно, здесь же нет прав человека, и прав ребенка тоже нет, и педагогики нет, плохо, а кто же меня слушать будет, может только свои дети, если повезет, придумала, Дилмарт напишет простенькую книгу о воспитании детей, я ему подскажу, ладно, что там дальше, про личную жизнь 10-летнего мальчика, так, ему предложили других сестер, а он отказался, я посмотрела в окно, надо закрыть окно, а то еще не выдержу и выпрыгну. Встала, закрыла окно. Читаем дальше. Вопрос о браке Вигона отложили до 14 лет. Его стали учить драться. Пытаясь научить Вигона рыцарскому искусству, его старший брат Бейлон как-то раз позвал к ним сестру Алису. Одетая в мужскую кольчугу, она скакала вокруг брата, выкрикивала насмешки и побивала его раз за разом. Посрамленный Вигон швырнул меч, ушел со двора и больше не возвращался. Хм. По картинке вроде не толстый, но она его на 3 года старше, а 13 лет и 16 лет это критично по размерам тела в этом возрасте. Блин, идиоты конченые. Его же прилюдно баба побила, он всех женщин возненавидит. До 15 лет отцу и братьям удалось вдолбить Вигону зачатки хороших манер, придворные девицы начали уделять принцу некоторое внимание, но единственной его страстью так и остались науки. История, картография, математика, языки. Великий мистер Лисар никогда особо подсунул принцу книгу с непристойными картинками, в надежде, что изображение нагих дев, резвящихся одна с другой, с мужчинами и животными, пробудит в нем интерес к женщине. Принц оставил книгу у себя, но поведение его нисколько не изменилось. Ух ты, тут порнуха есть, Лианна мимо этого прошла, но, конечно, идиоты. Надо было сначала провести беседу, потом подкинуть книжку со стандартной эротикой, потом уже девку в комнату подколодывать, типа той секс-мины, на которой не подорвался нет. Как там ее звали, бывшая Роберта? Да пофиг, ну тут они идиоты опять. Могу предположить, что мальчик увидел картинки, где женщины трахаются с лошадьми и козами и решил, что они все такие и не будет связываться с этими животными. Не нашлось никого, кто бы объяснил, что порнуха врет о женщинах, но говорит правду о мужчинах. Так, ладно. Допустим, со своими детьми я поговорю, а остальной народ, походу, Дилмарту писать книгу о сексуальном воспитании. Гений универсал. Но мне интересна судьба паренька. Таргариен не инцестник, с ума сойти. Я думала, такое не бывает. Мне прямо интересно узнать, какой жуткой и мучительной смертью он умер, не оставив потомства, иначе как это у королевского сына, то есть у принца, неизвестна дата смерти, в 78 году, за год до совершеннолетия Вигона. Джейхирис и Алисана пришли к Элисару с вопросом, получится ли из принца мистер. Элисар уверенно ответил, что нет, но задатки архимейстера в нем определенно имеются. Через 3 дня принц был отправлен в Старомист. Обалдеть, обед безбрачия, идейный анонист. Гейли просто решил точно не участвовать в ебле сестренок. Листаем. Со временем Вигон действительно стал архимейстером цитадели, но остался столь же холодным и отстраненным, как в детстве и юности. Он писал матери только из чувства долга, а его самого Алисана не видела уже много лет. просто с ума сойти. Уже двое детей из дворца предпочли сбежать в безбрачие. Когда в 101 году встал вопрос о престолонаследии, король Джихирис призвал Вигона в Королевскую гавань. То, о чем они говорили, остается предметом споров. Одни полагают, что отец предложил сыну трон и тот отказался, другие, что король всего лишь просил совета у архимейстера. Великий совет, решавший судьбу трона, вычеркнул Вигона из претендентов по причине его обетов. Дальнейшая судьба неизвестна, бла-бла. Кто-то говорит, что Вигон жил инкогнито, кто-то, что архимейстер отправился в ночной дозор, другие, что его по-тихому убили, чтобы не было конкуренции новому наследнику. Некоторое время я глядела в пустоту. Парень отказался от трона. Хотя какой парень, ему тогда 38 лет было. Хотя, если подумать, у нас Бинджин такой же, только в лучшей физической форме. Лианна его ни разу не победила. И Лианна умерла после первого ребенка, а я не пустила Бинджина в ночной дозор. Что там дальше по тексту? Восьмой ребенок, девочка, Дейла, родилась в 64 году от завоевания Игона, умерла в 82 году. О, тут надо повнимательнее, это та, которую братик Вигон отверг, ей тогда 9 лет было. Так, что тут интересного? Хрупкая и застенчивая Дейла легко пугалась и часто плакала в детстве. Первое слово она произнесла лишь в 2 года, да и потом все больше молчала. Она обожала мать и сестру Мигель, но сестра Алиса ее, судя по всему, ужасала, а при мальчиках она краснела и отворачивалась. Дейла была боязливой. После того, как любимый котенок отцарапал ее, она и близко к кошкам не подходила, а драконы, даже сереброкрылые, повергали ее в ужас. От малейшего упрека она заливалась слезами. Встретив как-то в замке принца с летних островов в пернатом плаще, она завизжала от страха, приняв его за демона из-за темной кожи. В 16 лет Дейла была небольшого роста, чуть выше 5 футов, и всем казалось моложе своих лет. Она была красивая и привлекала взоры многих знатных юношей. В этом возрасте приходилось признать, что девочка не блещет умом. Читала она, запинаясь, и не слишком понимала, о чем читает. Не могла запомнить самых простых молитв, поэтому ее не отдали в септы. Обладала красивым голосом, но стеснялась петь от того, что путала слова песен. Любила цветы, но боялась выходить в сад, где ее как-то ужалила пчела. У меня вопрос, девочка дура или жуткое воспитание? Я по глупости подумала, что у нее проблемы с интеллектом, все-таки инцест карма Таргариенов догнала, но похоже, что нет. Девочка умела читать и даже иногда не заикалась, когда ее никто не смущал. Заика значит, плохо. Логопедов тут нет, как и самого понятия речевой дефект. Тут считается, что как человек говорит, так и думает, то есть заика в их понимании умственно отсталый. Идиоты, это легко лечиться. Дилмарту надо писать книги по логопедии. Только я про это вообще ничего не знаю. Ладно, я хоть знаю, что это лечится и что в конце должно получиться. Но возвращаемся к девочке. Мне интересно, как она умудрилась умереть в 18 лет. Она же не мужик, не могла словить стрелу глазом. Ее мать королева Алиса натрудилась, не покладая рук, чтобы устроить ее судьбу. В 13 принцессу отправили в морской рубеж для знакомства с Карлисом, внуком лорда Димона Вилариона. Будущий морской змей, на 10 лет ее старше, был уже капитаном и опытным моряком. При переезде через Черноводный залив Дейла страдала морской болезнью, а по возвращении сказала, что свои лодки Карлис любит больше, чем ее. В 14 она водила компанию с Денисом Сванном, Саймоном Стантоном, Герольдом Темплтоном и Эллардом Крейном, оруженосцами своего возраста. Но Стантон пытался ее напоить, а Крейн поцеловал в губы без разрешения, и к концу года Дейла возненавидела всех четверых. В 15 Дейла поехала с матерью в Варанадрив. Лорд Блэквуд оказывал радушный прием королеве, а его сын Ройс ухаживал за принцессой. Одно время казалось, что помолвка не за горами, и королева с лордом уже толковали о свадьбе, но Дейла разорвала отношения, узнав, что Блэквуды верят в старых богов и свадебные обеты ей придется дать перед сердце деревом. Король Джихирис, потеряв терпение, сказал своей жене, что если Дейла не выйдет замуж до последнего дня 80 года, он пригонит сотню мужчин, выстроит перед ней голыми и заставит выбирать. Лорд, конечно, будет предпочтительней, но если ей понравится межевой рыцарь, купец или чушка Пейт, местный сказочный персонаж, аналог дурочка, то он станет ее мужем. Передав Дейле слова отца, Алисана предложила ей выбрать из трех поклонников. Лорда Боримунда Баратиона, сира Таймонда Ланнистера и лорда Родрика Аррена. Внешность последнего была непривлекательной. Кроме того, лорд Аррен был старше Дейла на 20 лет и был вдовцом, но именно его, к изумлению всех придворных дам, кроме самой королевы, она выбрала себе в мужья, объясняя свой выбор его добротой. Помолвка была недолгой. Лорд Родрик и Дейла, согласно желанию короля, поженились в том же году. На скромной церемонии в септе Драконьего камня присутствовали только родные и близкие друзья. Большие сборища стесняли принцессу. По желанию Дейлы не было и обряда провожания. Со старшей падчерицей Элис Дейла не поладила, но полюбила трех младших детей. Двух сыновей Родрика и его младшую дочь Аманду, которая помогала принцессе писать из долины письма Алисанне. В этих письмах принцесса Дейла писала о счастье, о красотах долины, о любви к славным сыновьям мужа, о том, как все в гнезде к ней добры. В 81 году Дейла забеременела и, опасаясь за свое здоровье, попросила мать приехать в долину. Королева, прочитав это, испугалась сама и тут же вылетела в долину, прибыв к дочери за 3 месяца до родов. Все оставшееся время королева сидела у постели Дейлы, читала ей на ночь, успокаивала ее. После долгих тяжелых родов, произошедших на 2 недели раньше срока, Дейла родила дочь ему. Сразу после родов у Дейлы началась родильная горячка. Она хотела кормить ребенка сама, но у нее не было молока и пришлось послать за кормилицей. Мистер сказал, что матери не следует даже на руки брать ребенка. Больная плакала, пока не уснула, но и во сне металась и вся горела в жару, а под утро ее не стало. Родрик плакал и просил королеву Алисанну похоронить жену в долине, но ему было отказано. Тело Дейлы сожгли и похоронили рядом с прахом ее сестры Денирис. В смерти дочери королева Алисанна винила Джихириса, который так спешил выдать совсем еще юную дочь замуж. Кобздец. Вторая умерла из-за родов. Походу, Лианна самовыпилившаяся до 20 тут не редкий случай. Надо будет Дилмарта замотивировать, чтобы мои роды идеально прошли. Блин, что за чушь, ей 18, а Рену 38, почему смерть при родах? По местным меркам она не молодая, а он не старый. А Аррены, оказывается, еще тогда занимались уграблением молодых жен. Пусть Дилмарт Джона Аррена осмотрит, что ли. Может, у них, Арренов, член фамиль на 2 фута, или с шипами наружу. Интересно, а ее дочь Эмма выжила? Листаем. Так, выжила. И вышла замуж в 11 лет за своего двоюродного брата Визириса. И умерла при родах в 23. Куча выкидышей. Один сын, умерший сразу после родов, и дочь Рейнера. И гражданская война. Танец драконов, потому что где это видано, наследник не мужик. Я закрыла книгу. Да, тяжелое чтиво, но я хотя бы долистаю про всех 13 детей. 9-й ребенок, девочка, Сира, родилась в 67 году от завоевания Игона, даты смерти нет. Чую очередную историю. Что пишут? Принцесса любила промышлять шалостями, часто злыми и недостойными ее происхождения. Своей пугливой сестре Дилли она то и дело подбрасывала в спальню кошек, которых та побаивалась, а однажды подложила в ночной горшок сестре пчел. В 7-летнем возрасте она научилась пробираться в кухне и воровать любимые угощения. В возрасте 10 лет Сира выкрала все белые плащи королевской гвардии из башни Белого Меча и покрасила их в розовый. Уже к 11 годам она распробовала алкоголь, а к 12 беззастенчиво являлась в септу на веселе. В 14 лет устраивала оргии с мужчинами и женщинами, некоторое время, несмотря на слухи, обманывала родителей. Хотела ради власти выйти замуж за брата, но она никого не привлекла. Когда родителям стало об этом известно, пытались вбить в нее благочестие постом, молитвами и даже отдали в септы против ее воли. Сира сбежала в лес, там устроилась в борделе и со временем стала его хозяйкой. Интересно, ночь с принцессой почем? Подумала я. Проклятие, не о том думаю, не о том вообще. Девочка сбежала из дворца в бордель. Конечно, оргии в 14 лет и проблемы с ориентацией, нет, может быть распутная, может быть родителям было не до нее, все-таки 9 детей, пока каждому расскажешь, что хорошо, что плохо. Но я не про это. Она, единственная из детей, кто достоверно пережила родителей, обоих, для этого свалила с Вестероса. И что еще смешнее, проститутки бывают разные. Это не тот случай, когда за хлеб и неизвестно, кто тебя будет бить сегодня, клиент или сутенер. Она пробилась в высшее общество леса и на Великом Совете, когда искали наследника на Железный Трон, то ей прислали приглашение, она отказалась. То есть она отказалась от престола, предпочтя борделем править. Нет, ну так-то логично, там форма совпадает с содержанием, да и моются почаще, атмосфера повеселее. Но вот ее трое внебрачных сыновей приехали и получили отказ и вернулись в лес. Значит что, у нас канувшая неизвестно куда ветвь Таргариенов. А если у них все в порядке с головой, если у них есть или будут свои драконы и они приплывут сюда, ужас, на что я подписалась. И ведь мне эту книгу Тирион дал, он это в 10 лет прочитал, тут у меня волосы на всех местах шевелятся в процессе чтения. А ведь это не ужасы, это история успешной правительницы и ее детей. У нее все хорошо, у детей хорошо, у внуков хорошо, а что правнуки утопили страну в крови, угробив 80% драконов, так это же правнуки.